Глава 19. Иуда. Пако сидел в заведении тетки Литы напротив низкого худощавого офицера с рыбьими глазами и тонкими бесцветными губами. Солнце только приближалось к зениту, и в заведении еще никого не было, а девочки храпели наверху после тяжелой трудовой ночи. Тетка Лита свела контрабандиста и капитана Сазарена уже 2 недели тому назад. Пришлось рассказать тому, в ком опытная бандерша безошибочно определила продажную подлую душонку о тайне сокровищ. Саразен с восторгом ухватился за идею добыть клад любой ценой. Предать боевого товарища за хорошие деньги ему нисколько не претило. Это был необычайно алчный человек, все мысли которого были о деньгах и о женщинах, которых он, впрочем, тоже покупал за деньги. Прошлое этого человека было скрыто от сослуживцев. Говорили, что он служил в гвардии, но его выгнали за какое-то темное дело. Потом, непонятно каким образом, он оказался в штабе и, почти нигде не сражаясь, умудрился дослужиться до капитана. Поговаривали, что у него большие связи, что то ли его дядя, то ли еще какой-то родственник занимает пост в военном министерстве. Другие утверждали, что он является платным осведомителем полиции. В общем, товарищи его чурались, а начальство старалось не задевать и поменьше посылать на опасные мероприятия. Во-первых, толку от него в бою никакого не было, ибо командовать он не умел, а во-вторых, в случае чего не оберешься проблем. Поэтому Сазарену не поручали никаких боевых миссий и не брали в походы. Он занимался снабжением, сидел в гарнизоне и постоянно прокручивал какие-то темные делишки с поставщиками, все более увеличивая свое и без того неплохое состояние. Он любил перстни, а еще дорогую штатскую одежду, в которой часто захаживал в заведение тетки Кармелы. Если Монтегю, даже развратничая, делал все с какой-то веселой бесшабашностью, Сазарен напоминал холодную змею, а его гадкая улыбка выражала грязную похоть и ничего более. Даже тетка Кармела сказала Пако об этом человеке. «Я сама 20 лет была шлюхой. Всю жизнь работала со шлюхами и спала с бандитами, но такого Иуду еще не видела. Хотя именно он нам и нужен». Действительно, Сазарен по долгу службы постоянно вращался в штабе, и ему нетрудно было сблизиться с Монтегю и де Крессе. Правда, для этого пришлось примерить маску этакого доблестного рыцаря и верного друга. Так как Сазарен был неплохим актером, ему это удалось, и Анри подумал, что дурное впечатление, которое сложилось у него при первой встрече на этого человека, было обманчиво. Сазарен как-то пригласил Анри и Монтегю в самую дорогую таверну — Саргоссы, где они славно угостились и еще лучше выпили. За бокалом вина адъютантам показалось, что перед ними сидит такой же человек, как и они сами. Они по-дружески пожали ему руку и поблагодарили за любезное приглашение. В порыве патетики, может быть, даже немножко переигрывая, Сазарен воскликнул, обращаясь к де Крессе. «Мон командан, я просто восхищаюсь вами». Де Крессе не был, конечно, совсем простаком и почувствовал, что в речах этого человека есть какой-то подвох. Но все-таки он был настоящим рыцарем и, как все рыцари, страдал наивностью, а также легко поддавался на умелую лесть. Так штабной капитан влез в доверие де Крессе и Монтегю. Теперь, затянувшись дорогой сигарой, которую он манерно держал 2 пальцами, проходимец, обращаясь к контрабандисту, протянул. «Ну что ж, душа моя, кажется, то, что мы хотели, скоро свершится. Денежки приготовил?» Тетка Лита перевела эти слова для Пако, который ни слова не говорил на иностранных языках. «Какие еще деньги?» Вот найдем сокровище, тогда будут деньги. А сейчас наваху ему под ребро, если будет много требовать», — рявкнул бандит, которому, как и Кармеле, был противен этот тип. Паку совершенно не был рыцарем и не страдал ни в малейшей степени наивностью. Зато он был опытным головорезом, которому пришлось многое пережить и доводилось общаться с самыми разными подонками, поэтому он видел своего собеседника насквозь, даже не зная его языка. Сазарен, конечно, не понял все детали фразы Паку. По-испански офицер объяснялся едва-едва, но и этих знаний вполне хватило, чтобы остановить тетку Литу, хотевшую было перевести в смягченном варианте слова своего сообщника. «Понял, понял. Деньги потом. Хорошо, это вполне логично. Нужно сказать, что Сазарен был не только продажным человеком, но и трусом. Поэтому неудивительно, что фраза бандита про наваху заставила его похолодеть и немного остудила алчный порыв. «Давайте перейдем к делу», — вмешалась Лита. «Что удалось узнать?» «Для начала я все-таки хотел бы точно определить свою долю в случае, если дело выгорит», — уже осторожно спросил Сазарен. «Сказали тебе 1/10. Что тебе еще надо?» — воскликнула Лита. «Хорошо, хорошо. Все понял». «Что он там бубнит?» — опять грубо вмешался Паку. «Пусть дело говорит». Сазарен не стал нарываться на спор и перешел к делу. Он опять пыхнул своей ароматной сигарой и, смакуя подробности, начал. «Ну вот, у нашего де Крессе возникла любовь с дочерью графа Вегуэра. Признаться, хорошенькая штучка. Я бы с удовольствием ее потискал», — сально улыбнулся Сазарен. «Договорились они с этой милой девочкой прогуляться на лошадях за город. Поедут, скорее всего, на северо-восток, в сторону Сьерра-Алькубьерре. Говорят, там красиво». Лита перевела все Паку. «Спроси его, откуда ему это известно. Откуда он знает, что они поедут именно туда?» «Да дружок его Монтегю много про них рассказывает», — ответил Сазарен, выслушав перевод. «У них с этими горами какие-то воспоминания связаны. Может, до самых гор они и не доберутся, но поедут точно в ту сторону». «Они будут одни?» «Ну, конечно, одни. Им же хочется поворковать». «Ну что, это дело», — сказал Паку, когда Лита перевела ему все, что сказал офицер. «Такую возможность мы не должны упустить. Схватим его, завезем в укромное место в горах Алькубьерре, а там уж разберемся». И он усмехнулся. Когда Лита все это перевела, Сазарен улыбнулся своей отталкивающей улыбкой и, блеснув рыбьими глазками, спросил. «Вы ведь схватите их обоих? А можно мне в качестве процента за услугу получить эту девочку? Я гораздо лучше, чем ее ухажерчик, поучил бы ее в горах науки любви», — гаденько засмеялся он. Тетка Лита недовольно перевела эту фразу Паку. «Слушай, ты, гадина!» — опять рявкнул бандит. «Это не девочка, а сестра молодого графа Кендесито. Если он что узнает, то нам тут всем не сносить головы. Шкуру спустит живых. Пусть девчонка скачет куда хочет, а мы схватим только красавца». «Но про горы ты это правильно упомянул. Будешь сидеть там с одним из наших парней. Во-первых, ты станешь общаться с пленным. Во-вторых, так тебе нас не выдать. Кто вас знает, лягушатников проклятых? Так что, если что-то пойдет не так, то тебе не девочка, а наваха в ребро будет. и я без выполнения этого условия на дело не пойду». На этот раз тетка Лита перевела все Сазарену слово в слово. Подонок побледнел и, слегка вздрогнув, спросил: «А зачем это мне в горы?» «Какой-то ты, дружок, непоследовательный. Только что хотел идти с ребятами за компанию, а теперь уже отнекиваешься», — усмехнулась Лита. «Да нет, я просто не знаю, зачем мне туда». Толстуха перевела все для Паку. «А вот что», — ответил бандит. «Не пойдешь с нами в горы, я тебя сейчас прирежу». И с этими словами он вытащил из-за пояса острую наваху. У Сазарена душа ушла в пятки, и он пробормотал: «Хорошо, хорошо, я иду с вами».